гиблое дело. Моисей с разгона влетает в плотную стену дыма. Ничего не видно. Глаза слезятся, дышать невозможно. Сейчас во что-нибудь врежемся. Нет. Выскакиваем опять на простор. Впереди виднеется таверна. Ее пожирает пламя, с треском и ревом. Пожар озаряет безлюдную равнину. На низко нависшие тучи ложатся отсветы. Рыжие, белые, желтые, клубится черный дым. Волнами расходится жар. Гиблое дело гибнет. Мы мчимся к перекрестку. Я выжидаю сколько можно, потом натягиваю вожжи. Моисей замедляет ход и останавливается. Пятится, ревет. Слим обмякает, приваливается боком ко мне. — Найди Молли! — велит он. — Мэйв, Эмми! — зову я. — Слима ранили! Они бегут ко мне, тащат котомку с лечебными снадобьями. Я уступаю место Мэйв, а сама вместе со следопытом спрыгиваю на землю. — Следопыт, жди тут! Я бегу к горящему дому, кашляю, задыхаюсь, дым ест глаза. — Саба! — голос Лу, его шаги за спиной. И шаги Томма. — Саба, вернись! — Может, там Джек? — кричу в ответ. Налетаю на стену жара, твердая, будто каменная, меня отбрасывает назад. Лу хватает за одну руку, Томма за другую. Они оттаскивают меня, а я упираюсь изо всех сил. — Нет! — кричу я. — Пустите! — Если там кто и был, все померли давно, — говорит Лу. — Нет! — я отчаянно вырываюсь. Дом одноэтажный, из хлипких обломков, что остались от разрушителей. Стены гнутся и проседают. Оглушительный треск. Средняя часть крыши рушится в огонь. — Где у них переконный куб? — спрашивает Томма. — Что? — говорит Лу. — В котором пойло делают, — кричит Томма. — Одна искра и рванет. — Бежим! — орет Лу. Мы бросаемся прочь от дома. Бум! Нас подбрасывает в воздух, я грохаюсь ничком. Сразу вскакиваю, кидаюсь обратно. «Джек!» — кричу я. «Саба, стой!» Лу толкает меня на землю и падает сверху. Закрывает меня своим телом. Сверху сыплются куски таверны. Лежу неподвижно, все тело занемело. «Слезай!» — говорю я. Лу не шевелится. «Слезь с меня, сказала!» Он с трудом встает. Протягивает мне руку. Я ее отталкиваю, встаю сама. Подхожу к догорающим останкам гиблого дела. Пламя довольно урчит, доедает ошметки. На земле валяется вывеска таверны. Обгорела, краска почти вся осыпалась. Громадная волна вот-вот проглотит лодочку на бурном море. Подхожу ближе, сколько можно вытерпеть жар. Вглядываюсь в огонь, ищу. Сама не знаю, что. Не знать страшнее всего. Подходит Томма. — Ты вся дрожишь. Обнимает меня за плечи. — Вряд ли он здесь был, — говорит Томма. Я смотрю в небо. Сернистые тучи потихоньку редеют. Сквозь них просвечивает полная луна. Стискиваю в руке сердечный камень. Холодный. — Он сказал, что будет ждать меня здесь в полнолуние, — шепчу я. — Еще только начинает темнеть, — говорит Томма. — Наверное, он еще в дороге. — Думаешь? — спрашиваю я. Громко каркает Нерон. Скачет по земле недалеко от нас, хлопает крыльями и дергает головой вверх, вниз. — Что он там нашел? — говорит Томма. А я уже срываюсь с места, мы бежим к Нерону. Нерон подпрыгивает на макушке шляпы. Потрепанные коричневые шляпы с широкими полями. За ленту засунуто сизое голубиное перо. Смотрю и не могу выговорить ни слова. Он украл ее в городе Надежды, сорвал у кого-то прямо с головы. Эмми украсила шляпу голубиным пером как-то вечером по дороге к полям свободы. Это шляпа Джека. Том сгоняет Нерона и подает мне шляпу. Вдруг обрушивается дождь. Только что ничего не было, и вдруг потоп. Липкий, бурый дождь из сернистой тучи. Я мгновенно промокаю насквозь. У Томма волосы облепили лоб. Грязные капли стекают с носа и подбородка. Обхожу вокруг него и бреду дальше. Без цели. Не думать, не чувствовать. Это неправда, не может этого быть. Не могу дышать. Горло сдавило. Бросаюсь бегом. Ноги скользят по мокрой земле. Слышу, Томма бежит за мной. Огонь шипит и гаснет под дождем. Вдруг впереди, шагах в 20, кто-то появляется из облака дыма. Из дождя и мрака. Женщина в длинном рыжем пальто ведет за собой лошадь, вооружена и целится прямо в меня. Торможу на всем бегу. Томма тоже останавливается. «Это моя шляпа!» — говорит женщина. «А мародеров я убиваю!» Одежда у нее мокрая насквозь, мятая и грязная. Спутанные белокурые волосы завязаны в хвост. Полные розовые губы, женственные изгибы тела под длинным платьем. Скорбные глаза обведены темными кругами. Голова повязана шарфом, низко, на самый лоб. Лицо осунувшееся. Видно, что давно не спала. Такая красивая, что дыхание перехватывает. «Ты Молли», — говорит Томма. «Про тебя Айк рассказывал». «Айк умер», — отвечает она. «Где Джек?» — спрашиваю я. «Джек?» — повторяет она. Я вырываю шляпу у Томмы из рук. «Это его!» — говорю. «Где он? Черт тебя подери! Где Джек?» «Не знаю», — отвечает она. «Я его не видела с тех пор, как...» «А ты кто?» «Это его шляпа!» — кричу я. «Где он?» «Он шляпу здесь оставил», — говорит она. «Значит, его здесь нет», — говорю я. «Никого здесь нет, кроме меня», — отвечает она. Дождь слабеет. Скоро совсем перестанет. «Его здесь нет», — шепчу я. «А шляпу он оставил». Из глаз текут слезы, а я со злостью их смахиваю. «Я ему говорила, что шляпа дурацкая, но плакать-то зачем?» — произносит женщина. Смотрит на меня внимательно. Выпускает поводья и подходит ближе ко мне. Глаз не отрывает от сердечного камня. «Боже мой!» — шепчет она, словно сама себе не верит. «Сердечный камень Джека!» Она протягивает руку и сдвигает мне шимы на затылок. Трогает кончиками пальцев татуировку. Пальцы дрожат. От нее несет выпивкой. «Ты Саба?» — говорит она. «Что ты здесь делаешь? Где Джек?» «Что значит, где Джек? Он позвал меня на помощь, он в беде. Просил встретиться с ним здесь, в полнолуние». «Но...» «Как?» «Я не понимаю», — растерянно говорит она. «Я думал, он поехал к тебе, то есть...» «Саба!» — это Лу зовет. «Эмми!» — кричит Тома. «Мы нашли Молли!» Мы с Молли смотрим друг на друга. Подбегают Лу, Эмми и следопыт. «Молли!» Эмми с визгом бросается к Молли, обхватывает ее за талию. «Эй, вы кто?» Молли поднимает руки повыше. «Слим?» Слим ковыляет к нам. Весь в бинтах, опирается на Мэйв. Бледное лицо блестит от пота. «Боже мой, Слим, что случилось?» Молли отпихивает Эмми и кидается к нему. «Тонтоны по дороге подстрелили», — объясняет Слим. «Наверное, им платье не понравилось». «А с этими ты как встретился?» — спрашивает Молли. Слим обнимает ее за плечи здоровой рукой. «Напали на меня на большой дороге. Долго рассказывать. Ты как?» «Да ничего», — отвечает Молли. «Я давно этого ожидала. Гиблое дело. Последний оплот безнравственности и разгула. Они бы и раньше добрались, только знают, что у меня и клиентов-то нет. Всех, кто не в ладах с законом, давно переловили или просто истребили. А управители не пьют и со шлюхами не знаются. Стоило ли из-за меня утруждаться?» Она невесело усмехается. «Ну что, выходит, доставка не нужна», — говорит Слим. Лицо Молли становится замкнутым. Она косится на нас. «А при них можно», — машет рукой Слим. «Они видели оружие». «Значит, действует запасной план», — говорит Молли. «Передашь все Брэму и Кэсси». «Я так и знала!» — Мэйв тычет Лу пальцем в грудь. «Все-таки есть сопротивление! Слим возит оружие, а гиблое дело — передаточный пункт. Я права? Права?» «Нельзя сказать, чтобы ты ошиблась», — отвечает Слим. Я хватаю Молли за локоть. «Молли», — умоляю я, — «почему ты думала, что Джек поехал ко мне?» «Он сам так говорил», — отвечает Молли, — «когда приезжал мне рассказать насчет Айка. Собирался сразу за тобой отправиться. Вы ведь на запад хотели ехать, так?» «А давно это было?» — спрашиваю я. «Не знаю. Пару месяцев назад, наверное». «Молли!» — я встряхиваю ее. «Вспомни, это очень важно!» От встряски у нее шарф съезжает со лба, и я вижу розовый краешек подживающего, еще припухшего рубца. Сдергиваю шарф совсем. Ее заклеймили. буква «Ш» на лбу. Я этот знак еще с города Надежды знаю. Размалеванные девушки и мальчишки с улицы Райского Блаженства ложились с первым встречным за дозу шааля, за выпивку или горсть цветных бус, а тонтоны ставили им клеймо «Ша». Шлюх. Мы сидим на перевернутых ящиках возле космического компендиляриума. Одна жестянка полынного виски уцелела после взрыва в таверне. Всем досталось по глотку, даже Эмми. Пойло убийственное, хуже сосновой водки Айка. А она валила с ног. У меня горло обжигает. — Сколько их было? — спрашиваю Молли. — Двое, — отвечает она. — Тонтоны, — говорит Мэйв. Молли кивает. — В таверне только мы с Джеком. Он рассказал мне про Айка. Только Джек способен потащиться в такую даль, чтобы сообщить плохие новости. Если б я от кого другого услышала, наверное, не выжила бы. Мы все молчим. Я вроде и не знакома с Молли, но мы с ней связаны через Джека и Айка. У меня сердце болит за нее. «Я ему сказала, чтобы уезжал», — рассказывает Молли. «А он остался, ждал, когда я оклемаюсь. Тут они и явились, тонтоны. Джек...» «Ну, это же Джек. Старался им зубы заговорить, но их двое, он один. Его здорово побили». «Его били», — повторяю я. От одной мысли холод по коже. «Угу», — кивает Молли. «А потом один из тех при нем остался. А другой... ну...» У нее на глазах выступают слезы, переливаются через край. «Простите», — шепчет она, вытирая щеки рукой. «А потом они мне клеймо поставили». Эмми бросается к ней, обнимает изо всех сил. «Не плачь, Молли, теперь мы с тобой, все хорошо». Эмми маленькая, не понимает. Болью Молли наполняются все вокруг. Воздух густеет. Не вдохнуть. Сама чуть не плачу, смотрю на Мэйв, она стиснула зубы. Слим сидит рядом с Молли. То и дело сжимает ее руку. «Никто не может испортить твою красоту», — говорит он и целует ее в лоб, прямо в жуткую отметину. Она всхлипывает и смеется одновременно. «Врун ты», — говорит. «Милый, хороший мой врун». Снова обматывает голову шарфом. «Когда они уехали», — продолжает Молли, — «я никого не хотела видеть. Сказала Джеку, чтобы ехал к тебе, Саба, чтобы слушался своего сердца. Слово с него взяла». «А он?» — спрашиваю шепотом. — «Обещал», — отвечает она. — «Я его не видела», — говорю я. — «Сдается, я его последний видела», — добавляет Мэйв. — «Ты?» — удивляется Молли. — «Он ей дал сердечный камень, Сабе передать», — объясняет Эмми. — «И притом он совершенно случайно был вместе с Тонтонами», — цедит Лу. — «Что?» — вскидывается Молли. — «Джек никогда бы к ним не пристал, ни за что, я его знаю». — «Значит, плохо знаешь», — отвечает Лу. — «Зато я хорошо знаю, что мне твой тон не нравится», — говорит Молли. — «Джек — мой друг. Старый верный друг. Не смей на него напраслину возводить». Лу отворачивается. — «Он был с ними, Молли», — говорит Мэйв. — «Я своими глазами видела, и одет был, как они». — «Его, наверное, в плен взяли», — говорит Молли. — «Вот и я так подумала», — подхватываю я. — «Он свободный был». — «Не в кандалах», — возражает Мэйв. Молли хмурится, допивает виски из жестянки и наливает еще. Замечает взгляд Томма. Он все это время глаз с нее не сводит. — «Что не так?» — спрашивает Молли. — «Не пей много». — «А тебе-то что?» — «Айку бы не понравилось», — говорит Томма. — «Откуда знаешь?» — «Я Томма», — отвечает он. — «Айк взял меня к себе. Он все время о тебе рассказывал, говорит, что вы с ним и со мной, что у нас будет семья». — «Не будет никакой к чертям семьи», — отвечает Молли. — «Айк помер». — «Он меня называл сыном», — говорит Томма. — «Не жди, что я тебя тоже буду сыном звать», — откликается Молли. Жестокие слова, обидные. У Томма слезы на глазах. Он их смахивает, зубы зажимает, чтобы не плакать. — «Свинство так говорить!» — не удерживаюсь я. — «Иди к черту!» — Молли в один глоток выхлебывает жестянку и опять себе наливает. «Зачем ты с ним так?» — спрашивает Эм. «Тихо, Эмми!» — шикает на нее Лу. «Не буду тихо!» — возмущается сестренка. «Ты не одна Айка любила, и не только ты по нему тоскуешь. Тома не виноват, что его убили. Он за него, знаешь, как бился? Он Айка любил не меньше, чем ты!» Молли уставилась в свою жестянку. «Нет, меньше», — говорит она. «Никто его не любил так, как я». «Черт бы вас всех побрал!» — кричит Молли и швыряет кружку, не глядя. «Мы еле успеваем пригнуться». Молли тяжело дышит, старается взять себя в руки, через силу улыбается. «Прости, Тома. Зря я на тебя вызверилась». Он кивает, не поднимает глаз. «Что дальше будем делать?» — спрашивает Мэйв. Молли смотрит на Слима. Он держится за плечо, лицо осунулось от боли. «Поедем к Брэму и Кэсси», — говорит Молли. «Спрячем оружие, Слима подлечим, там и подумаем, что дальше». «Я никуда не поеду», — заявляю я. «Джек сказал встретиться с ним здесь». «Ты же ничего не знаешь наверняка», — сердится Лу. «Так и будешь тут всю ночь сидеть, ждать, пока он явится и сдаст тебя Тонтоном?» «Джек такого не сделает», — говорит Молли. «Сделает, не сделает, не о том речь», — вмешивается Слим. «Сейчас важнее, что здесь опасно. И Молли, и Саби, и всем. На нас 4 убитых управителя, плюс еще взорванная насыпь. Если из Тонтонов хоть один выжил, нас уже ищут. У Брэма и Кэсси надежно. Туда и поедем». «Тонтоны знают только о тебе», — замечаю я. «Мы с Компендиляриумом никак не связаны». «Эй-эй», — говорит Мэйв, — «если бы не Слим, нас бы здесь не было. Из-за нас его ранили. Или это для тебя ничего не значит?» «Ладно, поезжайте тогда с ним, а я буду ждать Джека». «Такая вера в друга делает тебе честь», — говорит Слим. «Ну вот что я тебе скажу. Если он связался с Тонтонами, то сейчас он не хозяин своей судьбы. Ты ему плохо поможешь, если допустишь, чтобы с тобой случилось то же самое». «Ты, видно, не слушал», — отвечаю я. «Джек в беде. Ему нужна моя помощь. Он прислал мне весточку об этом». Я говорю, а сама смотрю в упор на брата. Пусть только посмеет снова сказать гадость о Джеке. «Тем более надо ехать к Брэму», — упорствует Слим. «Брэм придумает, как нам лучше поступить. Он знает здешние места, и Тонтонов знает». Все ждут моего ответа. Если б я могла думать только о себе, уперлась бы намертво. Но сердце и голова подсказывают, что надо еще подумать о Мэйв, и Том, и Лу, и Эмми. Они в опасности из-за меня. Слима ранили тоже из-за меня, а еще Молли, женщина Айка. «Далеко он живет, этот Брэм?» — спрашиваю я. «Недалеко», — отвечает Молли. «В 3 часах к северу». «Ладно», — говорю, — «только я должна оставить Джеку знак, чтобы он знал, где меня искать». «Я знаю, что нужно. Пошли», — говорит Молли. По ее слову, мы собираем обломки гиблого дела, выкладываем их вдоль дороги на север, начиная с вывески. Не слишком ровно, чтобы не бросалось в глаза тем, кто не знает. Нужен последний штрих. Молли смотрит на меня задумчиво, может... И тут к нам подлетает Нерон, еле тащит в клюве Джекову шляпу, роняет ее тихонечко куда надо и громко каркает. Смотрите, какой я умный. «Вот это да!» — говорит Молли. Я прижимаю поля шляпы парой камней, чтобы ветром не унесло. «До встречи, Джек!» — шепчу я. Молли приводит свою лошадку, Прю. Мешок с самым необходимым она давно собрала и припрятала до времени, когда Тонтоны явятся изничтожать таверну. А потом она делает странную вещь. Молли отходит немного в сторону от таверны. Место, как любое другое на этой чертовой равнине, только тут сложены горкой несколько камней. Молли встает перед ними на колени и надолго застывает со склоненной головой. Мы вопросительно смотрим на Слима. Он пожимает плечами. Когда Молли возвращается к нам, глаза у нее красные. Видно, что ревела. Мы делаем вид, будто не замечаем. И вот мы готовы в путь. Я и Молли верхом. Лу на козлах, рядом с ним Томма. Моисей с самого начала не взлюбил Мэйв и с места не сдвинется, если ее видит. Так что Мэйв едет в коробе вместе с Эмми, следопытом и Слимом. Слима постарались уложить поудобнее, но на куче оружия трудно с комфортом устроиться, особенно раненому. Он не жалуется, только выпивает какой-то зеленой жидкости, она вроде должна притупить боль. У перекрестка оглядываемся напоследок. Таверна понемногу догорает. «Ну вот и все», — говорит Молли. «Нет больше гиблого дела. Я, мой отец, мой дед, его отец. Я последняя в роду бестолковых дурней, что держались за эту таверну. Неуместный оптимизм, наследственная черта, вечно ждешь просвета в тучах, даже в поясе бурь. Мы направляемся на север. Проезжаем то место, где лежит Джекова шляпа. Вся моя надежда на эту потрепанную старую шляпу. Неуместный оптимизм. Видать, в моей семье тоже есть такая наследственная черта.